Глава 16. Ангелина. Кажется, я задремал на заднем сиденье просторного внедорожника. Продолжаю лежать с закрытыми глазами, хотя уже проснулась. Даже не знаю, сколько мы уже едем. Часа 2, наверное. На улице стемнело. Мне в глаза бьют быстро пролетающие мимо огни фонарей. Я возвращаюсь в Москву. Еще сегодня утром я даже представить себе не могла, чем закончится день. И уж точно не ожидала, что проведу его в компании тех, кого я пыталась ненавидеть. Как показал последний опыт, именно пыталась, а не ненавидела. Эд и Макс ведут приглушенную беседу. Сперва я не различаю их голоса, но потом мне чудится мое имя, и я прислушиваюсь. «Завтра утром мы с Линой пойдем к моему юристу», — говорит Максим. «Надо заняться проблемой этого иска незамедлительно». «Нет, Макс, давай мы с ней сперва к доктору сходим», — тихо отвечает Эд. «Черт, мне кажется, или они делят меня будто шкуру неубитого медведя?» «Становиться папочкой в твои планы не входило?» — усмехается Макс. «Смотри, ты бы мог одержать победу в нашем паре на раз-два». «Ты совсем придурок или как?» — недовольно отвечает Эд. «Какой ребенок? Она еще слишком молода. Ей надо отучиться сперва». «Ой, только не надо играть в благородство!» Готов поклясться, Макс сейчас закатит глаза. «Так скажи, что боишься ответственности. Насколько я помню, ты всегда был убежденным child-free. Дети не дают развиваться. Ты мне еще в универе доказывал, что ни за что не заведешь семью, Эд. Так что, что-то изменилось?» «Не твое дело!» Недовольно цедит мужчина на водительском сиденье. «У меня внутри все переворачивается. Боже!» Ведь сразу понятно, что эта тема ему неприятна. К горлу подступает ком. Конечно, мы никогда не обсуждали ничего подобного ни с Эдом, ни с Максом. Не строили никаких планов на будущее. Я просто влюбилась в них практически с первого взгляда. И тогда мне казалось, что этого достаточно. Но вот сейчас, когда на кону уже не только моя жизнь, я вдруг чувствую себя ужасно беззащитной перед ними. Снова хочется расплакаться. О каком таком споре они говорили? «Ты бы мог одержать победу в пари?» «Кажется, так», — сказал Макс. «Они что, поспорили на меня? Или мне послышалось?» «Пойдете к врачу после», — продолжает убеждать Максим. «У вас еще...» Мужчина смотрит на наручные часы. «Около 30 часов в запасе». 20, — поправляет его Эд. «Надо в первые сутки успеть». «Ну, дружище...» Макс хлопает его по плечу. «Тут ты более опытный, чем я. Я еще девушек на аборт не отправлял». «Это не аборт». Эд скидывает с себя его руку. «Это средство экстренной контрацепции». Я больше не могу это слушать. Открываю глаза и сажусь прямо. «Нам еще долго ехать?» Подаю голос. Я вся дрожу, хотя и пытаюсь чувствовать себя сильной. «Уже подъезжаем», сухо поясняет Эд. В салоне машины повисает гнетущее молчание. Мне хочется сбежать. Сбежать от них куда-нибудь подальше. Сердце рвется из груди. Боже. Наверное, было лучше, когда они были врагами. Потому что сейчас, когда эти мужчины объединили свои силы, стали заодно, они будто сделались вдвойне хитрее и опаснее. Мы едем по ночному городу в самый центр. 3 недели вдали от шума мегаполиса были раем. А теперь в нос шибает вонь выхлопных газов. Люди кажутся снующими туда-сюда муравьями. Закрываю глаза и представляю себя на берегу реки, недалеко от бабушкиного дома. Наверное, спокойствие и безмятежность будут мне теперь только сниться. Внезапно Эд сворачивает в сторону и останавливает машину возле какого-то шикарного отеля. «Заночуем тут», — говорит он в ответ на мой вопросительный взгляд. «Почему, интересно, мы не поехали к одному из них домой?» «Спрашивать как-то неудобно». «Возле наших домов дежурит папарацци». «Будто читая мои мысли», — комментирует Максим. «Ты же не хочешь сразу по приезду попасть на первую полосу какой-нибудь газеты?» Я пожимаю плечами. Несмотря на то, что его доводы кажутся убедительными, я все равно чувствую себя как-то гадко. Будто я теперь их маленький грязный секрет. Будто они меня стыдятся.